Внезапно за спиной противника с топором появился мужчина в боевых рукавицах. Он выставил блок и остановил атаку Эрика. Юноша лишь усмехнулся, а затем, слегка поморщившись от боли, поднял левую руку и дунул на ладонь. Огненный поток рванул к лицу противника. Мужчина отмахнулся от Эрика и едва успел избежать огненной атаки. Хотя его брови уже были подпалены, в целом он уцелел. Тут же два противника атаковали Эрика, пока тот не почувствовал жесткой опоры после толчка мужчины в боевых перчатках. Эрик слегка пошатнулся и его тело развернулось. Меч юноши встретился с клинком врага. Встретившись с мощным ударом, Эрик отступил на несколько шагов назад. Получив жесткую опору, юноша атаковал врага, но столкновение мечей снова ничего не дало. «Хэймэм, не упорствуй, склони голову и прими свою смерть». «Ха, разбежался, пора и мне стать немного сильнее». Меч в руке Эрика снова дрогнул, а затем его желтоватый свет исчез, и он снова стал похож на обычный меч. Эрик показал загадочную улыбку. Призрачный меч. Движения юноши не изменились, и когда он приблизился к врагу, тот даже не подумал о чем-то плохом. Мечи стремительно двигались навстречу друг другу. Но при столкновении не было ни звона, ни удара. Меч Эрика двигался сквозь меч противника. Противник лишь успел испуганно вскрикнуть, когда острая боль от вонзившегося меча распространилась по всему его телу. «А-а-а!» Безжизненное тело врага пало на землю. Остальные удивленно переглянулись между собой. Что произошло? Как ржавая железяка этого парня смогла сломать новый меч Харри? Может, это был бракованный меч? Точно, точно. Придется наведаться в лавку, где продали этот поганый меч. Продолжаем атаку. В этот раз сразу два противника одновременно набросились с двух сторон. Эрик плавно избежал атаки и взмахом меча нанес следующий удар. Меч легко рассек броню противника, будто она была сделана из бумаги. Кровь брызнула из спины врага, но Эрик не остановился. Он атаковал во второй, третий и четвертый раз. Выпады меча были словно град. Кровь и крик противника разлетались по округе. Оставшиеся рабы вздрогнули. Они не ожидали такой яростной атаки противника, которого они уже считали легкой добычей. Эрик, словно безжалостный монстр без каких-либо чувств на лице, убил двух человек. Противники сжали покрепче оружие в руках и снова набросились. Даже понимая, что противник сильнее, они не могли ослушаться приказа хозяина. Поэтому это был бой насмерть, где либо они убьют, либо их убьют. Эрик взглянул на дрожащую руку. Он всеми силами пытался подавить боль от использования призрачных навыков. Его тело все еще было не готово для использования столь грозных навыков, но когда терять уже было нечего, можно было рискнуть всем и, даже наплевав на адскую боль, сразиться в своей финальной схватке со смертью. В глазах Эрика появился намек на красное свечение. Воздух вокруг Эрика задрожал, будто грозная сила должна была вырваться в любой момент. Эрик перевел свой хладнокровный взгляд на врагов и жестоко произнес: «Время смерти пришло. Отправляйтесь туда, откуда нет возврата». Спустя мгновение послышались жалкие крики рабов, которые стремительно пали от ржавого меча Эрика. Ни их оружие, ни их броня не могли справиться с призрачным мечом. В этот момент взгляд юноши в черных доспехах стал веселее. Несмотря на поражение его рабов, он получил удовольствие от сражения. А что касается рабов, то они были всего лишь дешевым расходным материалом, который можно было легко купить на рынке рабов. Юноша в черных доспехах сделал пару шагов навстречу Эрику и, протянув руку, произнес: «Твои навыки очень хороши, ты мне нравишься. Следуй за мной, и я одарю тебя великой силой». Эрик ухмыльнулся противнику и дразняще произнес: «Иди к черту, как жалко, больше предлагать не стану. Бейте его, пока он не встанет на колени и не признает меня хозяином». Эрик не заметил сразу, но пока он сражался, появились еще люди. Все они были рабами, но их сила была намного выше, чем у восьмерки перед ними. Начало атаки было ожидаемым, но скорость перемещения и атаки была слишком высока. Первый же удар сбил Эрика с ног, после чего юноша отлетел на несколько метров в сторону. Все эти рабы были великими мастерами. Несколько десятков минут спустя, лужа крови и юноша, лежавший в ней в бессознательном состоянии, благодаря печати мира его внешний облик сохранился в форме мужчины лет 40, но все повреждения были реальны. Его тело было не просто повреждено, оно было полностью изуродовано. Большая часть одежды была разорвана, а под лохмотьями было видно кожу, разорванную оружием. Один из мастеров-рабов подошел к Эрику и со всей силы ударил его ногой. Хруст костей был словно музыка для их ушей. Рабы, что провели всю жизнь в кровавой яме, не знали ни пощады, ни жалости к другим, только смерть ради славы на арене была для них счастьем и честью. Слабаков же они презирали и убивали, считая их всего лишь мусором. Хозяин, этот человек не очень силен. Стоит ли его брать с собой? Конечно, стоит. Одно то, как он молча терпел, пока вы его пытали, уже говорит о силе человека. Кроме того, чем труднее сломать его, тем больше удовольствия я получу, когда сломаю его. После этого я изменю его разум и превращу в свою марионетку. Ха-ха-ха, вы правы, хозяин. Его навыки меча невероятны, он даже смог ранить одного из нас. Возможно, он мастер меча, если он имеет свой класс, то это превосходно. На арене такие пользуются спросом. Возможно, спрос на него будет, но он не мастер меча. Просто этот человек концентрирует огромное количество энергии на острой кромке меча, благодаря чему острота меча возрастает в разы. Ясно. Хозяин, вы как всегда великолепны. Распознать обман этого человека можете только вы. Достаточно. Забираю его и возвращаемся в лагерь. Да, хозяин. Глава 117. Падение волчьих врат. Яркий свет. Голоса людей. Эрик почувствовал что-то странное и попытался открыть глаза. В этот момент чудовищная боль поразила его тело. Едва не вскрикнув, Эрик сдержался и, стиснув зубы, остался лежать. Его взгляд был направлен в серый потолок. Под головой он ощущал что-то мягкое, но спине было ужасно холодно. Время от времени Эрик ощущал, как пол дергался, как будто его кто-то двигал. Че, что это за место? Вдруг послышались голоса. Восклицательный знак. Он проснулся. Эй, как ты, можешь говорить? Перед глазами Эрика появился человек лет 40. Он выглядел не намного лучше Эрика. Все его лицо было перевязано бинтами, через которые выступали пятна крови. Но голос этого мужчины был весьма доброжелательным и энергичным. Эрик едва мог произнести, но он решил узнать, что происходит. Кто ты? Где я? Значит, можешь говорить. Меня зовут Берки, и я, как и ты, пленен. Пленен? Да. Мы сейчас в повозке на колесах. Нас везут в крепость дьявольских камней. Хаем. Значит, я выжил. Вот и еще один шанс. Не радуйся раньше времени. Через месяц нас выведут на арену кровавой ямы. Жизнь там хуже смерти. Это плохо. Нас точно собираются направить туда. Может, они планируют еще что-то? Ведь зачем им калеки вроде нас? Я чувствую, что мне не хватит месяца на восстановление. Тогда нас просто скормит зверям воины с арены. ХМФФ. Эрик закрыл глаза. Такая сложная ситуация весьма непредсказуема и слишком опасна. Сейчас он даже поднять головы не может. Благо у него был месяц на создание плана побега. И даже если побег не получится, Эрик никогда не покорится и не станет рабом. Лучше смерть, чем рабство. Шепотом произнес Эрик и погрузился во внутренний мир. Там среди пустоты на каменной платформе над огромным океаном сидела Мира. Ее мрачное лицо опустилось на океан, и она беззвучно сидела там. Неизвестно, сколько времени прошло с того момента, как Эрик потерял сознание, и девушка с болью в сердце сидела одна над безграничным пустым океаном. Вдалеке, скрытые тенью, сидели на платформе огромные монстры Эрика. Они были в глубоком сне. Эрик пролетел на платформу и сел рядом с Мирой. «Мира, ты как?» «Мира, чего расшумелся? Чего такая хмурая? Ты типа не знаешь?» «Нет». «Просветишь?» «Говорила, что нужно бежать. А ты? Ты хоть когда-нибудь слушаешь меня?» Эрик коснулся нежной руки Миры и взял ее за руку. «Всегда тебя слушаю. Не злись. Я не могу поступать по-другому. Если я побегу, то это уже буду не я. Я не хочу отступать и бежать. Мне будет стыдно. Не перед всеми, а только перед собой. Все люди могут простить мой проступок, но я не могу. Извини, можешь ударить меня сколько хочешь раз. Я приму это как свое наказание, но я не изменюсь. Я уже прожил одну жизнь, и она засела глубоко в моем сердце. Я тот, кто идет только вперед и никогда не отступает. И это не ложная бравада». Эрик говорил четко и без колебаний, проговаривая каждое слово. Уверенность юноши была поразительной. Мира приподняла взгляд вверх и посмотрела своими прекрасными глазами на Эрика. Ее взгляд постепенно смягчился, и она протянула руки вперед к Эрику. Она осторожно обняла его и прижалась к груди. На ее красивом личике появилась пара полосок от слез. «Эрик, пожалуйста, не делай так больше. Я так боюсь, что с тобой что-нибудь случится. Ты всегда так безрассуден и неосторожен. Это причиняет мне столько боли. Я знаю, что ты не изменишься. Не забывай, что я все о тебе знаю, но я хочу, чтобы ты хотя бы иногда вспоминал о моих чувствах. Я не кукла, которую можно использовать, а а потом поставить на дальнюю полку до следующего раза. У меня тоже есть сердце и оно болит. Эрик крепко обнял девушку и прошептал ей на ушко. Тогда давай отправимся на месяцок-другой куда-нибудь в отдаленное место и уединимся. Мы будем только вдвоем. Ты говоришь так, как будто уже сбежал. Не слишком ли заносчиво? Ну, я думаю, что не все так безнадежно и у нас будет шанс для контратаки. Ты что-то придумал? Ну, есть одна идейка. Мира мгновенно одушевилась. Чем я могу помочь? Восклицательный знак. Ты хочешь помочь? Девушка мило надула губки и, гордо подняв голову, произнесла. Как будто я могу стоять в стороне. Говори, что придумал. Ха-ха. Ладно, ладно, не обижайся, а то твое прекрасное личико морщинами покроется. Хватит нести чушь. Как скоро ты сможешь восстановить меня? Наверное, несколько месяцев. Так долго. А быстрее можно? Нет. Если только что? Полное сжигание энергии. Сколько это займет времени? 2 недели, но ты будешь опустошен. Не останется ни капли энергии. Тогда начинай прямо сейчас. Давай. Если я правильно понял того мужика, то мы еще месяц будем в пути. У меня еще есть время. Девушка тяжело вздохнула, а затем, подняв руки, которые мгновенно покрылись голубым свечением, стала формировать какое-то магическое тело. Тогда я начинаю. Вскоре перед Мирой появилось полупрозрачное тело. Внешне оно напоминало тело Эрика. Оно было не совсем прозрачным. В некоторых местах были темные синие пятна. Это были конфликтные места, точки урона, переломы, повреждения мышц и плоти, а также внутренние кровотечения и другие травмы. Эрик уже много раз видел подобную технику лечения, но в этот раз он чувствовал огромную силу, направленную на эту магию. Вскоре Эрик сел на платформу, он чувствовал, как силы покидают его тело. Медленно его тело совсем ослабло, и Эрика стало клонить в сон. Сознание юноши померкло, и он уснул совершенно обессилевший. В это время его реальное тело ощущало непрерывные потоки тепла. Энергия не выходила из его тела и не тратилась впустую. Она постоянно пульсировала по его энергетическим каналам. Самые мелкие раны уже начали затягиваться с видимой скоростью, но на лечение переломов и других серьезных повреждений требовалось очень много времени. Мира отлично знала каждый уголок тела юноши, так как провела не один год связанной в его теле, и сейчас она могла с величайшей точностью исправлять все повреждения, включая даже те, на лечение которых плюнули бы многие профессиональные врачи. Время шло. Спустя неделю Эрик уже мог нормально шевелиться, хотя его движения все еще сопровождались острой болью, он больше не был скован и неподвижен, как раньше. За это время Эрик смог оценить силу врага точнее. Странно, но с момента пробуждения Эрика юноша в черных доспехах исчез. Из тех, кто остался, было как минимум десяток людей в сфере великого мастера и около 30 младших сфер. Берки объяснил это тем, что группа внезапно разделилась, когда караван встретил сильного посланника. Все сильнейшие мастера ушли вместе с посланником и еще не вернулись. Восстановление было завершено на 75% от первоначального состояния. Оставшуюся неделю восстановление будет идти медленнее, так как часть силы будет идти на укрепление сросшихся костей и мышц. За неделю караван покинул Змеиное ущелье и вошел в мрачный лес. В составе каравана было всего 2 повозки, но, как выяснил Эрик, это только малая часть наемников черной кости. Остальные все еще шныряют по Змеиному ущелью. За неделю в повозку Эрика и во вторую повозку с клеткой было помещено еще не меньше 10 человек. Все они были тяжело избиты и больше не могли сопротивляться. Лишь немногие выглядели немного лучше и могли свободно перемещаться по клетке. Внезапно, когда караван Эрика простоял на одном месте несколько часов, появился еще один караван. Во главе каравана верхом на шустром ящере ехал воин с длинным черным копьем. У этого воина были жесткие черты лица и крепкое тело. Мощные доспехи имели устрашающий вид. На плечах были черные черепа, а по всей поверхности брони шли острые шипы. Ящер, на котором ехал воинственный мужчина, имел массивное длинное тело с длинными лапами и быстрой походкой леопарда. Массивные челюсти монстра имели множество острейших клыков. Длинные когти монстра врезались в твердую почву при походке. Этот вид носил грозное название «каменные леопарды». Они были хищниками на вершине пищевой цепочки этого континента. Каменные леопарды были быстрыми, сильными монстрами с чешуей, усиленной энергией земли. За свою свирепость и силу они получили другое имя – «Зверь-войны». Благодаря этому мастера тьмы очень любит этих монстров и платит огромные деньги за живых леопардов. После этого они используются на арене кровавой ямы в сражениях с монстрами и рабами. Во вновь прибывшем караване было еще 3 повозки с клетками. В них также было не меньше 40 человек. Вдоль повозок шли наемники. Их было больше, чем в караване Эрика. Даже сила второго каравана была больше, особенно предводитель группы. Эрик чувствовал исходящую от него грозную силу, намного большую, чем у тех, кто сопровождал караван Эрика. «Приветствую старшего Флейда». Из группы Эрика вышел один из мастеров, который остался за главного. Он с уважением смотрел на предводителя с черным копьем. Флойд отличался от других тем, что он был одним из настоящих мастеров тьмы, а в группе Эрика были только рабы. Несмотря на принадлежность к темному альянсу, Флойд выглядел совсем как человек, только его аура казалась зловещей и неимоверно жестокой. Когда Эрик смотрел на этого воина, то ему казалось, что он слышит крики множества невинных людей. Аура воина насквозь пропитана запахом крови и энергией смерти. Это означало, что он проложил путь сквозь горы трупов и моря крови, и не похоже, что он был благородным воителем, скорее наоборот, безжалостным деспотом. «Здесь по приказу молодого господина, волчьи врата скоро падут, нам нужно больше клеток, поэтому всех пленников пересадить как можно плотнее, те, кто будет мешать распределению, должны умереть». «Да, господин, мы все сделаем». Пока происходила пересадка пленников, один из сильных рабов подошел к Флойду и спросил: «Господин, вы сказали, что волчьи врата скоро падут. Значит, началось наступление, наш молодой господин участвует в завоевании?» Флойд презрительно взглянул на раба, а потом пренебрежительно произнес: «Да, по какой-то причине они лишились сильнейших мастеров сферы короля. Пока не пришла подмога, темный альянс решил нанести удар. Все свободные темные полководцы и демонические короли вызваны сюда. Скоро темный альянс еще больше укрепится на данной территории». Двое мастеров тьмы нисколько не скрывали свой разговор, и Эрик услышал все. «Это плохо. Если город падет, то остальные ребята также пострадают. Надеюсь, они выживут». Глава 118. Катастрофа. Развалины города. Повсюду лежат горы тела и лужи крови. Патрули в черной броне постоянно перемещаются между разрушенными домами. В некоторых удаленных участках города все еще слышатся звуки битвы. Над разрушенным городом были черные страшные тучи, образованные из дыма горящих домов. Часть домов можно еще было различить, но некоторые превратились в груду камней, по виду которой даже трудно сказать, что это было. На вершине одной из огромных куч стоял юноша лет 18 в черных доспехах. В его руках был черный меч, с самого кончика которого непрерывно капала кровь. Он поморщился от едкого запаха крови, заполонившего весь город. Стены разрушенного города все еще были целыми, из-за чего не было даже легкого дуновения ветра, способного прогнать неприятный запах смерти. Он опустил свой взгляд на труп человека под его ногой и усмехнулся. Это было довольно легко. Ведь так, юноша наклонился к трупу и, сняв с него пространственное кольцо, сразу опустошил его. На его лице была самодовольная ухмылка, но после того, как он опустошил кольцо, сразу показал унылое выражение лица. «Чертовы бедняки, нет ничего интересного. Ха-ха-ха, шейхи, давно не виделись». Внезапный крик донесся из-за спины юноши в черных доспехах. Шейхи повернулся и, показав презрительную ухмылку, сказал: «Что здесь забыл такой подонок, как ты? Разве в кровавой яме закончились деньги, и ты решил кого-то ограбить?» Сзади шейхи появился еще один юноша. Он выглядел весьма прилично, как дворянин из выдающейся семьи, но в его глазах была только похоть и жадность. Это был знак того, что этот юноша являлся весьма отвратительным и, судя по отношению юноши к нему, люди его альянса недолюбливали его. «Что ты такое говоришь? Я здесь только чтобы проверить свои вложения, особенно в этот раз, ведь скоро будет великое событие. Я должен быть готов к этому моменту. А если мои карманы будут пусты, то я окажусь в весьма прискорбной ситуации. Хэймэм, я думаю, что сердце мира не здесь. Наше нападение было пустой тратой времени. Хотя нет, ты, Русгар, захватил не меньше 1000 рабов. Твои награды за вторжение просто недостойны такого, как ты. Ох, какой ты злой. А когда я буду проводить бои в кровавой яме, ты займешь места в первых рядах. Разве ты не должен быть благодарен мне за это?» «Нет, человек, что побеждает только путем обмана, недостоин быть мастером тьмы. Мне отвратительно стоять и дышать одним воздухом с тобой. Ты, как всегда, ругаешься, но в бою не важны методы достижения победы. Ладно, проехали. Кстати, мы не тратили время впустую. Стерев с лица земли этот город, мы можем с уверенностью сказать, что сердце мира не здесь. В этот момент развалины неподалеку стали рушиться, но прежде чем они окончательно упали, произошел взрыв. И из столба пыли и кучи обломков вылетел еще один человек. Он был также членом молодого поколения. Женственное лицо, длинные, заплетенные в косу, волосы и одежда, что носит в основном только дворяне, показывали в нем весьма утонченного элегантного юношу. Он приземлился перед двумя юношами и произнес: «Приветик, шейхи, Рузгар, как дела? Карим, тебя тоже призвали сюда?» «Ага, я был неподалеку отсюда и естественно пришел на зов тьмы, но, к сожалению, здесь нет ничего интересного. Ты о детях из списка?» «Да, я так надеялся получить их головы, но, похоже, я останусь без наград». «Может быть, и нет. Шейхи, ты что-то знаешь?» «Да, девчонка под номером 995 смогла сбежать у нас из-под носа. А что касается парня с рангом повыше, то он пропал неделю назад и никто не знает, где он. Поэтому ты можешь поискать по округе. Вдруг повезет». «Нет, я не буду тратить время на их поиски. Лучше отправить пару шавок и пусть они принесут нам их головы». «Восклицательный знак. Ты предлагаешь ставку?» — воодушевленно спросил Рузгар. Деньги были самым желанным для него. А если выигрыш был большим, то он не пожалеет сил на такую игру. Шейхи повернулся к Кариму и сказал: «Не против ставки. Тогда отправим рабов на их поиски и посмотрим, кто первым найдет дичь. Победитель получит душу пламени». «Карим, у тебя есть такой ресурс?» «Да, я совсем недавно поймал эту девчонку, и она оказалась весьма дорогостоящим товаром. Тогда я ставлю 300 лучших рабов». Рузгар ошеломленно посмотрел на двух оппонентов, но ничего не мог сказать. Душа пламени может стоить как высокоуровневое сокровище, и даже не каждая имперская семья сможет получить ее. Что касается 300 рабов, то это не обязательно были какие-то слабые мастера. Вполне возможно, что это будут очень сильные рабы, стоимость которых сопоставима с душой пламени. Для Рузгара, выходца из бедной семьи, все эти вещи слишком дороги. Но если он не поставит что-то равноценное, то не сможет принять участие в пари. «Блин, так дорого. Ладно, я ставлю данные о секретном месте, открытом моими разведчиками. Его стоимость велика и, возможно, даже больше, чем у души пламени, но его использование весьма затратно. Но если кто-то из нас выиграет 300 рабов, то этого будет достаточно для использования этой секретной силы». Услышав о секретном месте, все сразу подумали о древнем захоронении. Такие места были редкостью, но тот, кто смог найти это место, мог получить огромные сокровища. Все одновременно воскликнули: «По рукам, не торопитесь так, я тоже хочу принять участие в вашей игре». Хриплый голос спустился с небес. Троица подняла взгляд вверх и тут же были поражены шоком. Их тела дрогнули, и они медленно склонили голову. «Мы приветствуем Жантемира». С неба медленно приземлился юноша не старше 12 лет. Несмотря на то, что он был примерно на 3-4 года младше остальных, его сила казалась неизмеримой. Аура смерти мгновенно окутала округу, заставив мастеров тьмы испытывать дикий дискомфорт в его присутствии. Казалось, он стоял на ступень выше этих мастеров тьмы. После приземления он скрыл свои костяные крылья и стал приближаться к трем юношам. Его величественная походка и королевская стать заставляли троицу чувствовать себя простолюдинами в его присутствии. В этот момент они обратили внимание не только на Жантемира, но и на черноволосую девушку позади него. Она носила стальную маску, скрывающую нижнюю половину лица, а ее глаза были закрыты черной тканевой повязкой. Фигура девушки была высокая и стройной. У нее была гладкая нежная кожа с неестественно бледным оттенком. На мгновение троица потерялась в мыслях, ведь просто взглянув на нее, было понятно, что под маской скрывается настоящая красавица. «Ставлю ее, идет». Неожиданный жест смутил троицу. Они замерли от неожиданности, а потом переглянулись, как будто обдумывая что-то. Затем Карим спросил: «Она того стоит?» «Конечно, она жнец. Правда, она только недавно воскресла и ее сила не восстановилась, а также она не прошла обряд. Но она творение моего старшего брата, поэтому нет сомнений, что ее потенциал достаточно велик, а ее лояльность непоколебима. Вы ведь все знаете, кто такие жнецы». «Мы знаем, кто такие жнецы. Они были воскрешены из мертвых, но их душа и воля остались прежними, поменялся только источник силы. Они своего рода падшие, кто отвернулся от света и добровольно принял тьму. Но в отличие от тьмы, мастера смерти сначала умирают, а потом их воскрешают. Правда, я считаю, что это идет против воли оживляемых. Вот только на все это стоит закрыть глаза, так как жнецы и уважаемые мастера ведьмы и стоят того, чтобы рискнуть за них, особенно такие красивые. К тому же жнецы это не безмозглые зомби, а вполне нормальные мастера с большой силой и хорошим талантом. Тогда предлагаю сделать ограничение по времени в 3 месяца. Идет. После этого четверо юношей разделились и ушли каждый по своим целям. Юный некромант взмахнул костяными крыльями и улетел в другой конец города, где еще слышались звуки битвы. Карим и шейхи направились в противоположную сторону. Отойдя подальше, они переглянулись. Откуда здесь появился этот маленький монстр? Я думал, что подобные ему должны быть под наблюдением лучших экспертов. Ну, я думаю, что даже дети смерти из первой сотни могут иногда выходить на прогулку. Он так силен, мне показалось, что я сильнее его. Не забывай, как присваиваются ранги. Они идут не по уровню силы, а по уровню его таланта. Его ранг первой сотни говорит о том, что в нашем возрасте он будет настоящим монстром, с которым мы даже рядом не стояли. Но сейчас он и вправду слабее нас, вот только я боюсь, что его спутница не так проста. Кроме того, в отличие от нас, таких как он обычно, сопровождают элитные стражи. Падение волчьих врат было стремительным и неожиданным. Мастера тьмы ударили в самое сердце города, но при этом никто так и не понял, как они вообще проникли в город. Такое было невозможно. Практически все горожане собрались в центре города, что привело к многочисленным жертвам. А сила вторженцев намного превосходила охрану города. Всего через день от города остались одни руины. Некоторым все же удалось бежать, но когда послышались звуки горна от вышедших по их следу наемников, люди стали в ужасе дрожать, а их скорость стала расти. Но все их попытки оказались тщетны. Мастера тьмы легко нагоняли их и захватывали в плен. «Девчонка, куда ты так спешишь? Подожди, мы еще хотим с тобой поиграть». Ха-ха-ха. Тяжело дыша, сквозь мрачный лес, прихрамывая, бежала девушка в некогда белом платье, отныне залитом кровью. Ее волосы были растрепаны, а по лицу вниз из ужасного шрама текла кровь. В нескольких сотнях метров от нее не спеша бежала пара наемников. Им было до ужаса весело. Спереди по кровавому следу бежал небольшой монстр, похожий на ядовитую ящерицу, полностью покрытую шипами. Она бежала и постоянно слизывала свежую кровь с земли. Девушке некогда было оглядываться. Она обладала превосходным слухом и с помощью звуковых волн могла определить расстояние до врага. Этим Алекса отличалась от многих детей. Она изучала это искусство, потому как ее тело буквально испытывало тягу к этой силе. Полагаясь на это влечение, она стала развивать силу звуковых навыков в ущерб ее стихийным навыкам и искусству владения мечом. Внезапно сознание девушки на мгновение померкло и, споткнувшись, она упала на землю. «Черт, у меня, совсем, не осталось сил. Хватит, я больше, не могу бежать. Если мне суждено здесь умереть, то пусть так и будет». Алекса перевернулась на спину и закрыла рукой глаза. В мрачном лесу практически не было солнца, но ее глаза щипало, как от яркого света, и она не могла смотреть вверх. Казалось, будто весь мир расплывается, как бы она ни щурилась и не концентрировала взгляд. В ее ушах все еще слышались смех и гулкие шаги врагов. Они, словно удары дьявольского молота, раздавались в ушах Алексы. Лежа на земле, Алекса внезапно представила сцены из прошлого. Ее прекрасная мать, что всегда оберегала ее и баловала. Она никогда не видела своего отца и ничего о нем не знала. Но ей этого и не надо было, мать всегда была рядом. Алекса представляла яркую красивую улыбку матери, а когда та гладила девушку по голове в качестве похвалы, Алекса буквально таяла от такого счастья. Затем она вспомнила, как открыла в себе талант и стала с незаурядным желанием поглощать все знания, которые давала ей Академия. Девушка с головой погрузилась в тайны мира, они были, словно закрытые двери, и Алекса стремилась познать их. Ей хотелось понять, что скрыто за этой дверью, что за тайны скрывает этот мир и что значит сила, для чего существуют люди и зачем нужна башня смерти. Многие вопросы постоянно погружали девушку в долгие раздумья. В это время она всегда доставала флейту, и заманчивая мелодия начинала звучать повсюду. Мир тут же оживал и превращался в сказочную историю с магическими существами, которые буквально жили собственной жизнью. Затем все изменилось, и мир башни стал катастрофой, что нависло над Алексой. Когда все переправлялись через портал во время тревоги, тот взорвался, и последние, кто не успел пройти через разрыв в пространстве, застряла на площади, окруженная наемниками Альянса Тьмы. В этот момент подоспели приглашенные в мир башни смерти мастера Ледяного Ущелья и мастера Корпуса Теней, что прибыли сюда для защиты города. Они смогли дать девушке шанс для побега, но кто же знал, что ей не удастся выбраться из города невредимой. На поля боя за пределами города она быстро передвигалась среди множества скелетов. Там же она и встретила своего ужаснейшего палача. Он был слишком силен и тяжело ранил девушку, заставив ту спасаться бегством, но потеряв много крови, она стала еще уязвимей. Глава 119-120. Ярость небес. Алекса чувствовала, как силы покидают ее. Последний раз, представив лицо своей любимой матери, девушка произнесла: «Извини меня, мама, я не смогу вернуться. Я тебя подвела, но я выполню это с честью как мастер Ледяного Ущелья». Девушка медленно приподнялась. Своей рукой она стерла слезы и стала подниматься. Звуки шагов ее врагов стали отчетливо слышны ее практически идеальному слуху. Алекса провела рукой по пространственному кольцу и вытащила из пустоты свой меч. Меч был необычайно красивым, как и сама девушка. Его серебристое блестящее лезвие и белоснежная рукоять идеально сочетались с внешним видом девушки. А самое главное, ее ледяной ветер прекрасно сливался с этим мечом. Это был артефакт, который подарили девушке в знак уважения к ее таланту и силе. Глава Ледяного Ущелья возложила на Алексу много своих надежд и не стеснялась поощрять девушку вот такими вот подарками. Враги уже стояли в нескольких десятках метров, вкушая потеху. Впереди группы стоял мастер из Темного Альянса, очень напоминающий воинов расы бесов. Только он был крепче, выше, и его сила казалась на совершенно ином уровне по сравнению с обычными бесами. Его жадный взгляд буквально раздевал девушку. Высунув язык изо рта, он облизнул губы и скривился в жуткой улыбке. «Давай, вставай, я хочу еще немного поиграться с тобой, а потом, заткнись и сражайся. Хватит нести чушь, я сюда пришла драться, а не твои проповеди слушать. Кажется, ты не усваиваешь мои уроки. Хорошо, я буду жестче, и когда я сломаю тебя, я надену на тебя ошейник раба. Тогда ты станешь моей верной собачкой и будешь ублажать меня». Похотливый взгляд беса стал еще уродливее, когда он почувствовал, как жертва не хочет сдаваться. Экстаз от такого доводил беса до сумасшедшего состояния. Когда девушка услышала его речь, то лишь презрительно усмехнулась и плюнула в его сторону, а затем, гордо выпятив грудь, встала в стойку, как бы намекая врагу: «Подойди и сдохни». Несмотря на все свои раны и хрупкий нежный вид беззащитной девушки, сейчас она выглядела как неприступная высокая гора. Аура Алексы бурлила, яростными волнами накатывая на врагов, а ледяной взгляд пронзал их насквозь, давая им неприятное чувство, как будто эта девушка не просто верила в победу, а реально могла одолеть их. Такое унизительное чувство взбесило лидера группы, и он яростно завопил: «Ты, чтоб тебя, я заставлю тебя страдать, начинайте». В этот миг несколько мастеров расы бесов обошли девушку с двух сторон. В их руках было грубое некрасивое оружие, похожее на мечи. Хотя нет, скорее это была смесь меча и пилы, сделанная каким-то недалеким человеком, не знающим, как должен выглядеть нормальный меч. Брони у этих воинов практически не было, только кожаная одежда и кости, висящие на их телах в качестве украшений. Они чем-то напоминали воинов из племени людоедов, а их украшения были, скорее всего, трофеями войны. Некоторые расы верили в божественную силу, переходящую от убитых ими противников, и специально ради этого они даже делали украшения из убитых ими сильных воинов. В этот момент девушка закрыла глаза. Ее алые губы шевельнулись, когда она шепотом произнесла: «Сфера звука. Путь сердца». В этот момент в разуме девушки появилась трехмерная проекция окружающего ее мира. Это был всего лишь участок в несколько десятков метров радиусом. Но все противники оказались в зоне действия ее силы. Они не ощущали ничего, никаких изменений, и медленно приближались к девушке. Вот только для Алексы все было по-другому. Их шаги, звуки крепко сжимаемого в руках меча, даже звуки ударов сердца были услышаны девушкой. Но это был всего лишь простой навык, усиливающий восприятие девушки. В результате каждый звук был усилен в сотни раз. Сама же сфера работала по-другому. Алекса продолжала стоять на месте с закрытыми глазами, пока враги становились все ближе и ближе. Ее дыхание становилось ровнее, сердцебиение, ускоренное из-за окружающей ее обстановки, также замедлялось, становясь ровным и спокойным. Внезапно два беса замедлились. Им стало казаться, что они слышат удары, тихие и ровные, но они не понимали, откуда идет звук и для чего. Просто насторожившись из-за странных звуков, они уже были готовы нанести удар. В этот момент Алекса открыла глаза. Слабое светлое свечение придавало небесный оттенок ее глазам. Изменив потоки своей энергии, девушка привела свое потрепанное состояние ближе к норме и прыгнула в сторону ближайшего противника. Бес удивленно взглянул на Алексу, но потом успокоил себя и сразу атаковал. Он не целился в смертельные точки. Его целью стала рука, держащая меч. Бес явно хотел выбить оружие врага в первую очередь, но приближающийся противник стал каким-то неестественным, как будто его движения замедлились. Нанося удар, бес заметил, что его движения стали медленнее, а видение почему-то стало слегка размытым. Меч Алексы направлялся к горлу противника. Она вложила много сил в этот удар. Желание разобраться с врагом одним ударом, пока он был запутан, вполне естественно. Но разница в силе давала о себе знать. Бес чувствовал серьезный дискомфорт и головокружение, но ему все равно достаточно легко удалось блокировать атаку. Он сжал левую руку в кулак и контратаковал. Удар в живот отбросил Алексу в сторону второго беса, и тот мгновенно направил ее в землю. Хлопок ладонью по летящему телу девушки выглядел так, словно он отбил мяч, а не человека. Алекса хрипло вскрикнула от боли. «Ха-ха-ха, букашка решила, что может победить нас. Просто дура». Алекса снова сжала свой меч в руке и махнула им в сторону ноги врага. Бес отпрыгнул назад и снова атаковал. Алекса приподнялась и немного перекатилась в сторону, уходя от атаки. В этот момент порыв ветра поднял пыль и закрутил ее в маленьком вихре вокруг бесов и Алексы. Шелест ветра скрыл звуки ударов, но только Алекса знала, что происходит. Она приподняла меч напротив себя и встала напротив одного из врагов. Пронзающий звук. Ее тонкий пальчик стукнул по лезвию меча. И в этот момент бес схватился за голову. Ему казалось, что что-то ударило по его перепонкам. Как будто иглы были воткнуты ему в уши. Бес взревел и стал пятиться назад, практически не обращая внимания на Алексу. Аура девушки вспыхнула ярким светом, а затем она направилась к врагу. Меч скользнул вперед и практически поразил врага. Если б не неожиданная помощь от предводителя группы, то тот бес мог лишиться головы. Чертова тварь! Почему раньше она не использовала эти навыки и только атаковала нас мечом и ветром? Неужели она хотела заманить нас в ловушку? Мы не дети, чтобы попадаться на твои трюки. Выходи вперед, и я обещаю не калечить тебя сильно. Внезапно бес понял, что девушка исчезла из виду. Что? Где она? В этот момент третий бес пытался понять, что творится вокруг, но ледяной ветер и песок сильно осложняли ему сражение. Вдруг он заметил блеск металла и, почувствовав угрозу, отступил назад. Его глаза уловили момент, когда кончик меча пронесся рядом с его головой. Алекса не остановилась на этом. Созданный ею звук ударов резко ускорился, и враг, не сумев понять, что происходит, потерялся в окружающем его мире. Все плыло в его глазах, пыль, кружащаяся вокруг, только усиливала эффект головокружения. Что происходит? Я ничего не вижу. Вдруг сильная боль поразила беса. Его тело практически проткнуло Алекса, но меч не смог пройти сквозь плотные мышцы врага и застрял в них. Бес не мог сориентироваться в окружающей обстановке, но, почувствовав боль, он рефлекторно схватился рукой за меч и тут же нанес удар кулаком, заставив девушку упасть на землю. Алая кровь текла по лбу девушки и капала на грудь, оставляя новые алые пятна. Меч, застрявший в руках беса, она уже не могла забрать, и тогда она решила отступить, пока враги не пришли в себя. Но ступив шаг за предел песчаного вихря, она получила новый удар и влетела обратно в вихрь.